Глава 18. Смотрю на эти детские лица. Знакомые до каждой родинки, до каждой неровности на зубах. 9Б, мои воробушки. «Ребята!» Начинаю, и голос предательски дрожит. «Я должна вам кое-что сказать». В классе, как всегда, гул. Шелест тетрадок, хихиканье. Кто-то роняет ручку. Привычный школьный шум, который я обычно пресекаю одним взглядом. Но сейчас... Сейчас просто смотрю на них и понимаю, что этот привычный гул для меня скоро станет воспоминанием. Я уезжаю. Так сложилось, что экзамены вы будете сдавать без меня. Тишина. Сначала оглушительная, потом взрыв. «Как уезжаете? Куда? А как же мы?» «Есения Максимовна, да вы что? Это что, розыгрыш? Мы же без вас пропадем!» Вскакивают с мест, шумят, перебивают друг друга. Вижу растерянность в их глазах, обиду, даже гнев. Понимаю их, предаю, но не могу иначе. «Тихо, тихо, ребята!» Пытаюсь утихомирить их, но тщетно. «Я все понимаю». «Ничего вы не понимаете!» Кричит кто-то с задней парты. «Бросайте нас перед самым важным!» Сглатываю комок в горле. Болит все. Не только тело избито до синяков. Болит душа. За них, за себя. За эту жизнь, которая покатилась по ухабам после встречи с Горцевым. «Я бы с радостью осталась», — говорю как можно тверже. «Поверьте, я очень этого хочу. Мы столько всего прошли вместе. Но есть обстоятельства». «Какие такие обстоятельства, Есения Максимовна?» спрашивает Мурат, наш задир и хулиган, скривившись. «Личное». Отрезаю, понимая, что вдаваться в подробности не могу. Вижу, что они смотрят на меня с недоверием, чувствую их обиду, и ничего не могу с этим поделать. «Вам найдут замену», продолжаем. «Уверена, что в школе есть прекрасные учителя, которые смогут вас подготовить к экзаменам не хуже меня». Вранье. Зная, что никто уже не заменит. С классом у нас была своя особая химия, свой способ понимать друг друга с полуслова. «Мы не хотим никакую замену», — шмыгает носом Мариамка с первой парты. Ее глаза наполняются слезами. Мое сердце сжимается, словно в тисках. Хочу подойти и обнять их всех по очереди и сказать, что все будет хорошо. Но знаю, что каждое мое слово сейчас звучит как фальшь. Потому что я предаю. Потому что уезжаю навсегда. Но галдеж не стихает. Чувствую, как к горлу подступает тошнота. Не только от беременности, но и от этого морального груза. От необходимости врать. Увиливать, смотреть в эти полные укора глаза. Нужно собраться, нужно договорить. «Послушайте меня внимательно», — повышаю голос, стараясь придать ему уверенность, которую совсем не чувствую. «Я понимаю, что вам сейчас тяжело, но жизнь, к сожалению, не всегда идет по плану. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам подготовиться к экзаменам дистанционно. Буду присылать материалы. Отвечать на вопросы». В глазах большинства скепсис. Дистанционно это совсем не то. Им нужна я, здесь, сейчас, рядом. Им нужна моя поддержка, мое внимание, мои шутки и мои разборы полетов. Но я не могу им этого всего дать, потому что должна сосредоточиться на своей личной жизни. «Мы вас не отпустим!» выкрикивает кто-то. «Ребят», выдавливая себя с трудом. «Это не зависит от вас. И от меня, к сожалению, тоже». Наступает тягостная тишина. Кажется, слышно, как тикают часы на стене. Вижу, как некоторые девчонки украдко вытирают слезы. Парни, конечно, держатся, но и в их глазах читается грусть. Подхожу к столу, беру мел, рисую на доске кривую линию. «Представьте, что это ваша жизнь», говорю. «Здесь вы сейчас, а здесь экзамены, и на этом пути могут быть разные препятствия. Мой уход — одно из них. Да, это неприятно. Да, это сложно. Но это не значит, что нужно сдаваться. Это значит, что нужно стать сильнее. Найти в себе силы преодолеть это препятствие. И я верю, что вы справитесь. Вы мои самые лучшие ученики. Вы умные, талантливые, целеустремленные. Я знаю, что вы все сдадите на отлично. Даже без меня. Откладываю мел. Смотрю на них и вижу, как в их глазах начинает пробиваться смирение. «Обещаете, что будете с нами на связи?» — спрашивает Мурат. «Обещаю», — говорю уверенно. И это единственное обещание, которое я действительно могу сдержать. Звонок. Спасительный звонок на перемену. Собираю вещи и стараюсь не смотреть им в глаза. Чувствую себя ужасно предательницей. Но по-другому, увы, не выйдет. Если я останусь, то ни Ислам, ни его семья не дадут мне жить спокойно. Я должна уехать хотя бы на время. Родить ребенка вдали отсюда. И дальше по обстоятельствам. «До свидания, мои дорогие», — говорю тихо. Выхожу из класса, оставляя позади частичку себя. Оставляя свою прошлую жизнь. Оставляя позади. Да все. В уборной, прислонившись спиной к стене, даю волю слезам. На несколько минут позволяю себе быть слабой. На несколько минут отпускаю контроль. Потом вытираю слезы, выпрямляю спину. Иду вперед, в новую жизнь. С ребенком под сердцем и болью в душе. Но с надеждой на то, что все будет хорошо. Когда-нибудь.